Глава 22. Возвращение. Вызов в Москву. «А в чем смысл этого рейда?» — задал правильный вопрос Семенов. «Показать немцам, что мы тоже можем их бить», — ответил за меня Бичурин. «Это, конечно, тоже показать себя, но не на первом месте. На первом — голод и дефицит всего. Не поняли? Минск, по сути, блокирован. Там 500 000 жителей, не считая тех, что живут в окрестных деревнях, да еще 300 000 бойцов и командиров моей армии. И мои маневренные группы продолжают работать, перехватывая колонны военнопленных и освобождая лагеря. Пополнение идет, и освобожденных после проверки ставят в строй. Их нужно кормить», — тихо заметил Семенов. «Да, их всех нужно кормить. Запасов сделано немало, но это максимум на месяц. Частично этот вопрос решают маневренные группы. Освобождение пленных — это их попутная задача. А главное — захват складов и вывоз продовольствия. Перехват колонны обозов, даже поездов, уже обычное дело. Все вывозится к Минску, где строительными батальонами срочно создаются разные подземные хранилища, включая овощные базы. Поэтому и у корпуса основная задача – добыча ресурсов. Первое – это продовольствие. Второе – это топливо, бензин и солярка, а также авиационный бензин. В моей армии 5 автобатов, включая тот автобат, что числится за корпусом. Это более 5000 автомобилей. 3500 из них идут с нами. Представляете длину тылов? На этих машинах пустые бочки, куда и сливается добытое топливо, захваченное на разных станциях или в городах. Мы в рейд, как викинги, за добычей идем. Зачем пробиваться к своим и требовать необходимое у наших интендантов, когда здесь добыча имеется? Двойной плюс. И немцев бьем, и трофеи берем. Именно поэтому, по сути, главные в нашем походе снабженцы. Они решают, куда идти и что брать. Рук им здорово не хватает, поэтому, когда ваш лагерь освободили, первыми искали интендантов и снабженцев, и первыми их проверяли, сразу ставя в строй и нарезая им круг задач. Ну а что касается вас, поставлю в резерв. Если где потребуется командир в связи с тем, что прежний выбыл, погиб или ранен, вас задействуют. О, еще. Я на вас представление написал. За расстрел одной колонны, уничтожение другой и атаку третьей. На красные звезды. Когда вернемся в Минск, отправлю запрос в наградной отдел. Влюблен штаб корпуса вошел уже с наступлением темноты. К тому моменту передовые части корпуса уже закончили бои. И сейчас шла планомерная зачистка. Район за районом, дом за домом. Особенно охотно занимался этим еврейский полк. Знаете, как боевое подразделение, они так себе, опыта мало. Но при выполнении полицейских функций или при зачистке вполне неплохи. Стал ощущать себя немцем. Они также создавали национальные батальоны и позволяли им творить разное. Евреям не позволяли, там контролирующие органы работали. Еще на подходе наша авиация перебралась на аэродром Люблина и начала работать. А целей тут, ух! Тем более на станции обнаружили запасы авиабомб и немалые запасы топлива в подземных хранилищах. Поставили на охрану десантников, а то были попытки их уничтожить. Бои шли всю ночь. А транспортные самолеты летали не переставая, успевая за ночь сделать по 2 рейса. Более того, до наступления темноты на аэродром перелетели полк П-2 и 2 эскадрильи Як-1. Топлива тут хватает, нужно тратить. Все равно вывести все не сможем, хотя и заливаем в пустые бочки. А истребители нужны. Корпус находился под постоянными ударами вражеской авиации. Мы в воздушных боях потеряли уже 6 Лак-3, 2 летчика погибли. Но и немцы тоже несли потери. 27 сбиты. И наши истребки постарались, и зенитчики. Но прикрытие все равно нужно. Илы работали по тем площадкам, откуда взлетали немцы. Чуть позже прилетели пешки и тоже поучаствовали. Успели сделать один вылет, и стемнело. Правда, немцам хватило. Как-то больше не появлялись. Видимо, впечатлил налет целого полка пикировщиков, когда 40 машин сравняли все с землей, накатываясь волнами, поэскадрильно, работая по разным объектам, включая казармы и стоянки самолетов. Аэродром оказался военным и довольно крупным. Правда, когда дислоцировавшиеся тут части Люфтваффе ушли следом за наступающими войсками, а он использовался как тыловой для перегона новых частей или самолетов. Вообще, сюда успели перекинуть боевую часть, бомбардировщики «Юнкерс» и истребители, но налет П-2 разнес там все. Так что пока небо чистое. Кстати, раз тут топливо завались, сюда же перегнали эскадрилью арочек, и началась ночная работа. Прилетели они пустыми, без бомб, уже скинули где-то, поэтому привлекли роту мотострелков им в помощь. Доставлять авиабомбы, помогать механикам подвешивать, а то батальона аэродромного обслуживания тут нет. так и готовили самолеты к вылетам. Арочки сделали 3 вылета за ночь. Тут все рядом. И улетели на рассвете. Впрочем, истребители и пешки тоже отбыли. А мы забрали все, что смогли. Интенданты всю ночь по складам работали. Все машины заняли. Даже мотострелков пересадили на танки. Благо, поручни там теперь есть. Освобождали машины, захваченные трофейные грузовики, легковые авто. Ставили их в строй, сажая за руль освобожденных командиров. А ведь еще 10 тысяч освобожденных военнопленных было. Проверка была спешная, но архив взят, знали, кто на немцев работал, этих сразу расстреляли по приговору суда. Военюристы у нас были с собой, суд был организован на месте, тут же и исполнение приговора. Из освобожденных командиров и бойцов формировали стрелковые батальоны, вооружали их за счет взятых с немцев трофеев и отправляли в сторону Минска, с задачей заходить в села и города, набирать припасов в дорогу, бить противника. Кому повезет, те дойдут, а кому нет... Что ж, все равно некоторые силы на себя оттянут. Уж лучше так, чем в плену сгинуть. Эти батальоны оставались в Люблине, когда мы уходили. Их задачей было уничтожить всю инфраструктуру военного значения, фабрики и заводы, а потом уходить. Пешком всю технику мы забрали. Маршруты им были выданы в сторону Бреста, а дальше до Минска. Воздушные разведчики будут за ними приглядывать. Может, действительно кто-нибудь дойдет. Что по моим давним знакомым, лейтенантам Семенову и Бичурину, то Семенов получил под командование 34-ку танкового батальона 1-й мотострелковой бригады. Командир танка был убит точным выстрелом в голову, когда, приоткрыв башенный люк, проводил осмотр во время боя в городе. А 1-я мотострелковая, кстати, прославилась во время взятия Минска, и ходит слух, что ей собираются дать звание гвардейской. У меня же все части с нуля созданы, дал номера от 1-го и дальше, знамен нет. Вот в генштабе и собираются исправить это упущение. Некоторые дивизии получат знамена погибших частей, станут частями второго формирования. А Бичурина я поставил на немецкую самоходку «Артштурм». 26 штук их захватили на платформах железнодорожной станции. 2, правда, спалили в бою за станцию, но остальные как новые. Правда, в бою самоходка Бичурина не поучаствует. Его задача – перегнать ее под Минск и сформировать там очередной самоходный артиллерийский полк, но уже противотанкистов. Для захваченных самоходок формировались экипажи из командиров и бойцов освобожденного здесь лагеря. К слову, да, в батальоны ушли не все. Ценные специалисты, летчики, авиационные механики, танкисты, артиллеристы и минометчики направлялись в соответствующие части. Всю ночь летали все наличные транспортные самолеты. Успели сделать по 2 рейса. Бой за Люблин был серьезным. Безвозвратно потеряли 12 танков. Погибли 600 бойцов и командиров, 1500 были ранены. Самых тяжелых, прошедших через золотые руки наших врачей из медсанбатов и санрот, отправили в Минск. Легких хватало, но дорогу они выдержат. Некоторые даже не покинули строй. Парней похоронили на окраине Люблина. Утром был прощальный воинский салют. Я там был. Сказал слова на братской могиле. Военные корреспонденты, их с нами 6 было, у моей армии 2 свои армейские газеты, фиксировали и фотодокументировали происходящее. Местным пригрозили по возвращении устроить геноцид, если тронут могилу. За день мы дошли до Бреста и снова навели мост в месте, удобном мне, а не там, где нас ждут. Причем место не самое широкое. Сначала один мост навели, и пока переправа шла, второй, что ускорило переброску сил с одного берега на другой. Ночевали между Кобрином и Брестом. Шли прямо по полям, потому что дороги были минированы. Расход топлива, соответственно, подскочил, но не страшно. Оставив Кобрин позади, мы разделились. Тылы корпуса, а самое главное, 5600 автомобилей с захваченными трофеями, десантной бригадой и самоходками, плюс ценные пленные из освобожденных, под прикрытием десятка броневиков, направились по трассе в сторону Минска, через Барановичи. А мы повернули на Слуцк. Сюда, по другой дороге, вышла автоколонна порожних грузовиков из Минска, предназначенных для следующей добычи. 1200 автомашин набрали. Колонна, отправленная нами с трофеями, благополучно дошла до Минска. Там уже активно заполняют хранилища и отстроенные склады, создают склады ГСМ. Как освободят машины, по 1000 грузовиков в колонии будут направлять к нам под охраной маневренных групп, а мы будем отправлять новые колонны с трофеями, запасами на зиму. Может, я и перестраховываюсь, но как вспомню о блокаде Ленинграда, так мороз по коже. Мои бойцы и командиры голодать не будут. И жители Минска тоже. Для них и стараемся. Через 4 дня, пройдя Борисов, мы направились к Минску и под вечер благополучно пересекли передовую. Все, закончился наш 10-дневный рейд. Запасов взяли изрядно, до Нового года точно хватит. А там новый рейд устроим. Самое главное – это уникальный опыт, приобретенный бойцами и командирами в этом рейде. Причем комкору Сумину я приказал готовиться. Через 2 недели снова пойдет ближние станции чистить, но уже без меня. Ветку Пинск-Гомель пока бомбить не будем. Мы разбомбим, немцы за день восстановят. И снова по кругу. Я понимаю, что мосты уничтожать надо, но как раз нам это не требуется. Планы на эту линию есть. А когда составы пойдут, начнем грабить те, что со свежим урожаем и которые немцы в Германию отправляют. Наши агенты, имеющиеся среди служащих железной дороги, передадут нам, какие грузы везут, и мы будем брать все ценное. Наш рейд прошел более чем удачно и наделал немало шума. Мне прислали личное поздравление от товарища Сталина. Что по общим фронтам, за эти неполные 10 дней есть свежие новости. Юго-западные окружили, 6 дней назад замкнули колечко и теперь переваривают в котле. Перешеек в Крыму немцы перешли, давят, почти до Джанкоя дошли. На остальных фронтах без изменений. В нескольких местах пытались наступать, кое-где даже немного продвинулись. Но это особо на ситуацию не влияет. Все равно огромная дыра была в сторону Москвы, без передовой. Что меня заинтересовало, так это срочный вызов в Москву. Я только добрался от линии обороны, которую еще пересекали части корпуса, до штаба армии и начал входить в курс дела. Здесь же находился первый секретарь Минска, благодарил меня. Трофеи радовали. Мельницы работали круглосуточно, перемалывая зерно на муку. И тут шифровальщик принес сообщение. Меня срочно требовали в Москву. Пока готовили самолет, двухместный истребитель, я общался с Васильевым, отдавал ему приказы, запланированные на ближайшую неделю, а также ввел его в курс дела по мехкорпусу. Мол, пусть еще раз прогуляется через 2 недели, но готовиться нужно уже сейчас. Ну и передал конверт с планом операции «Удар». Я решил повторить высадку диверсантов с транспортных самолетов с минометами и ударами из них по вражеским аэродромам в разных местах. Но сначала необходима воздушная разведка, чтобы выявить эти аэродромы. Немцы их особо не прячут, так как авиации у РККА мало. Выполнение операции возлагаю на бригаду ВДВ. Минометы с расчетами пусть берут в отдельных батальонах тяжелых минометов. Пусть штаб армии проработает детали и через неделю начинают. Подготовку нужно организовать уже сейчас. Покинув здание штаба, я поговорил у машины с первым секретарем Минска. Он ожидал меня снаружи, не слышал, какие задачи я ставлю. Эта информация не для чужих ушей. Секретарь был назначен из Москвы, из местных подпольщиков товарищ. Был вторым секретарем в Барановичах, высоко взлетел. Уфимцев его фамилия. Обсудили с ним добытое. И что еще планируется добыть? Картошки и пшеницы будет немало. Почти весь город сейчас на стройке овощехранилищ и продовольственных складов. Потом я покатил на аэродром, а оттуда сразу же вылетел в Москву. Летели 1,5 часа, даже поспать успел. Проснулся от тряски, когда самолет, притормаживая, катил по бетонной полосе аэродрома. Пока я выбирался на крыло и спускался на бетон, передав шлемофон и парашют летчику, у истребителя уже ожидала машина со знакомым капитаном госбезопасности. Это он обычно меня в Кремль возит. Хм, а приказ на прибытие пришел от генштаба, за их подписью. Переодеваться перед вылетом я не стал. Как был в камуфляжном костюме с петлицами генерал-лейтенанта автобронетанковых войск и наградными колодками, так и остался. Сел в машину, и меня повезли в Кремль. В машине были только шофер и капитан. Молчаливые, ни слова не проронили. Я уже понимал, что встречу в кабинете Сталина маршала Шапошникова. В прошлый раз так же было. Вызвал генштаб, а у Сталина маршал ждет. В Кремле мне пришлось минуту подождать, а потом меня вызвали в кабинет. И первым вопросом в лоб был следующий. «Это вы писали?» Я подошел, взял протянутый мне лист бумаги и обнаружил свое послание Жукову. Чуть усмехнувшись, кивнул и сказал. «Да, это мое сообщение. Вы действительно приказали бы убить генерала Жукова? Мне мои бойцы важнее, чем какой-то там генерал. Пусть своими бойцами командует, а к моим не лезет. Вы знали о том, что немцы собираются окружить войска Юго-Западного фронта?» Этого вопроса от Сталина я ожидал. Если недруги хотят подставить меня, они воспользуются сложившейся ситуацией, сместив акценты. Мол, он знал, но специально увел свои подвижные части подальше, чтобы не оказывать помощь, А это предательство. Значит, эту карту решили разыграть. Ладно. Да, знал, честно ответил я. Сталин, раскуривающий трубку, бросил на меня острый взгляд, но не прервал, когда я продолжил. Это логично. Я бы сам там ударил, о чем и сообщил в Генштаб. Там что-то предприняли, но что, мне точно неизвестно. А вот точное время удара мне известно не было. Захватом Минска я явно сбил их планы. Может, они раньше начали, чем планировали, может, позже. А у меня была задача провести громкий рейд, набрать запасов. Все же зима ожидается, а продовольствие у меня на полтора месяца. И вернуться. Поэтому, когда, дойдя до границы с Польшей, я получил противоречащие друг другу истеричные приказы из Генштаба, я не сильно удивился. Немцы ударили вовремя. Возможно, они и ожидали, что мой корпус уйдет, хотя сомнительно, не та величина. Неприятно, да, но не опасно. Поэтому я не мог увести корпус от Бреста к Гомелю, расстояние большое. Да и не видел причин этого делать. Юго-Западный фронт имеет достаточно сил, чтобы справиться с задачей самостоятельно, я и сейчас так считаю. Даже несмотря на то, что части в котле, и он сжимается. Самая большая опасность для фронта – паника, она и губит его. Если прогнать ее, пробиться можно. Киев удержать? Хм, возможно. Жуков уже вылетел, чтобы принять фронт. Его командующий генерал Кирпонос погиб. Это впервые подал голос маршал Шапошников, до этого он внимательно слушал. У меня через плечо проходил ремень сумки, содержимое которой уже проверила охрана. Насчет оружия спрашивали, но пистолета с собой у меня не было. Зачем самому носить, если хранилище есть? Избаловало оно меня. Я обратился к Шапошникову. Товарищ маршал, в этой сумке рапорт и подробное описание рейда в Польшу, плюс фотодокументалистика, ну и наградные. Тяжелая сумка получилась, распухла от содержимого. Я передал ее маршалу, и он положил ее на стол. Сталин покосился, видать, тоже решил заглянуть. Шапошников задал мне вопрос. «Как вы оцениваете ситуацию с Крымом?» «Ну, у вас и вопросы, товарищ маршал. Где я, а где Крым?» «Ответьте по существу». «Жопа там. Командарма гнать нужно поганой метлой. Больше полка не давать ему под командование. Командующего флотом вообще расстрелять. Он трус и перестраховщик. Немцев сдерживают за счет геройства бойцов отдельных дивизий, их личной отваги. А иначе они давно бы у Севастополя были. Ваши предложения? Мои? Я даже не знаю, какие силы там задействованы с обеих сторон. О чем можно говорить? Кажется, я начинал понимать причину вызова. Жукова отправили в Киев, а меня решили дернуть в Крым, пока в Минске все тихо, и всех немцев вокруг я распугал. Ознакомьтесь со свежей информацией. Тут все данные по 51-й отдельной армии. В стороне лежали две папки, довольно толстые. Последовав приказу маршала, я устроился за столом и начал с верхней, бегло просматривая информацию. Маршал тем временем стал просматривать свежие сводки с фронтов, которые только что принесли. Сталин велел принести чаю на троих, а потом открыл сумку и принялся изучать принесенные мной документы. Я закончил первым. Информация была интересная, многое стало понятным. Отложив папки, я поднялся, показывая этим, что готов доложить. Сталин и Шапошников выжидательно смотрели на меня. «Крым не удержат, хотя наличных сил хватает. Нужно желание командиров, а оно отсутствует. В чем-то понять их можно. Там ведь курорт, не верили они, что немцы к Перекопу подойдут. Верили в свою армию, что она такого не допустит. И тянули до последнего с оборонительными сооружениями. Мол, зачем они нужны, если немцев в Крыму никогда не будет? Рыть их начали, когда противник уже рядом был». Понятно, что немцам легко удалось прорвать такую хлипкую оборону. Появление немцев и их напор сломили волю к сопротивлению у командования армии. Сдадут они Крым, да и Севастополь тоже, как есть сдадут. Тут подал голос Сталин, задумчиво поглядывая на меня. «Товарищ Сергеев, нами было решено отправить вас в Крым. Примите под командование 51-ю армию. Войска в Минске смогут удержать свои позиции, пока вас нет?» «Думаю, да». На ближайший месяц расписаны несколько десятков операций, которые будут проводиться в тылу противника. Идет формирование новых частей, учеба. Если немцы не перекинут крупные силы, да даже если перекинут, Васильев знает, что делать в разных ситуациях. Не думаю, что будут проблемы. Тем более, если возникнут острые моменты, мне хватит ночи, чтобы перелететь к Минску и включиться в работу, при этом не оставляя без внимания дела в Крыму. Хорошо, вылетайте немедленно. Приказы вам выдадут в приемной. Козырнув, я покинул кабинет Сталина. Кстати, на мой пятнистый костюм поглядывали с интересом, но за нарушение формы не отругали. Смотрелась она стильно и красиво. Надеюсь, я стану законодателем новой армейской моды. В Минске уже многие обзавелись такими же костюмами, включая Васильева. В приемной я получил планшетку, в которой были все бумаги. Я их просмотрел. Приказ о назначении меня командармом Крымской армии. Приказ на подчинение мне Черноморского флота в полном составе. Приказ не допустить захвата Крыма. Чернила свежие. Писали, пока я летел в Москву. Я убрал документы обратно в планшетку. Секретарь Сталина сообщил. «Самолет готов. Вас проводят». «По времени я не успеваю. Когда буду приближаться к Крыму, уже рассветет, а у Манштейна неплохое авиационное прикрытие». «А повезло. Я думал, как бы тайком слетать в Крым и прикупить себе домик в Ялте. А тут как провидение. Лети в Крым». «Ха! И времени достаточно, чтобы тщательно выбрать дом, в котором буду жить после отставки. Года 3, я так думаю. Раньше войну никак не выиграть». Прихватив планшетку, я покинул кабинет. Сопровождающий меня уже ждал. Дальше машина, стремительная езда на 60 км в час по ночной Москве, тот же аэродром и мой истребитель. Оказалось, когда меня увезли, машину сразу начали готовить. Заправили, даже обслужили. А летчику выдали полетную карту с маршрутом до Крыма, с указанием места до заправки. Потому что на одной заправке мы до пункта назначения не долетим. Я пообещал быть штурманом. Мол, это нетрудно. Мы взлетели и направились на юг. Пока было время, я, поглядывая в карту и отмечая разные ориентиры, размышлял. О себе. Знаете, я изменился. Я уже давненько заметил, что от того восторженного парнишки, Ростислава Барда, мало что осталось. Война меняет людей. И парни взрослеют быстро. Я это знаю, но сейчас говорю не об этом. Изменило меня хранилище, подаренное портальщиками. Я анализировал разные ситуации, в которые попадал, и разобрался, в чем дело. Как бы это сказать? В общем, я обнаглел и страх потерял. Это самое верное наблюдение. А что? Хранилище под рукой, если что, везде выживу, даже на Северном полюсе. Поэтому я и грубил, кому пожелаю, и вел себя очень некорректно. Я изменился, и это факт. Причем от хранилища я не избавлюсь. Это мега-плюшка. Однако надо что-то делать. В этой жизни, попав в тело Сергеева, я особой наглостью не отличался. Хотя нет, были несколько эпизодов, признаю, но их спустили на тормозах. А вот то, что я стал генералом и командармом, здорово воодушевило меня. И это не гордость или тщеславие. Мне действительно интересно этим заниматься. Настолько, что Минск взял. И в Крым я летел, испытывая азарт. У 51-й отдельной армии было мало танков, всего один неполный полк. 10 Т-34 и 5 десятков плавающих танков. Похоже, придется освобождать хранилище и добывать танки на немецких пунктах сбора трофейного оружия и техники. Вот только где оставить мое имущество, чтобы о нем не беспокоиться? Где бы ни оставил, все равно буду волноваться. Ладно, придумаю что-нибудь. Летели мы практически по прямой, только на юге взяли чуть в сторону, пролетев мимо Мелитополя. Немцы стояли уже на подходах к городу. Но боевые действия сейчас не велись. Спали, ночь же. А на дозаправку мы садились в Харькове. Нас там ждали, подсветили. Мы ничуть не плутали. Поэтому, когда добрались до Севастопольского аэродрома, топливо еще было. О моем прилете предупредили. Поэтому с земли ракетами подали сигналы, куда заходить, и подсветили полосу. Мы пошли на посадку, и Як-7, двухместный учебный вариант, вполне благополучно сел. Хороший летчик. Самолет откатили на стоянку. Что интересно, штаб армии находится в Симферополе, а штаб флота в Севастополе. Как они взаимодействуют? Оказалось, я сел на аэродроме, где стоял авиаполк Черноморского флота. Не истребительный, а бомбардировочный. Точнее, то, что от него осталось после налетов на нефтяные промыслы Румынии. Тут же выяснилось, что здесь ждали не меня, а другой самолет. Ошибочка вышла. Нужный мне аэродром находился в 18 километрах отсюда. Позвонили туда узнать и выяснили, что меня там действительно ждут. Я пообщался с дежурным командиром по части, который встречал гостей, прилетевших после нас, и он выделил полуторку, доставившую меня в штаб Черноморского флота. Что ж, приступим. Услышав шуршание в кустах, я настороженно глянул в ту сторону. Надеюсь, никто не нарушит мой отдых на берегу Волги. Только лагерь разбил, только блесну закинул, подкручивая катушку спиннинга. И тут этот подозрительный шум. Сегодня было 30 июля 1945 года. 3 месяца, как закончилась война. Это произошло 22 апреля, который стал Днем Победы. Жаль, но я не участвовал в штурме Берлина. Нет, Крым я отстоял. Уже через 2 месяца войска Манштейна и румын были разбиты и бежали. Но пуля. У меня есть хранилище с запасами. Однако лечить и восстанавливать себя я не могу. Разрывная пуля попала мне в колено левой ноги. Очнулся я в военно-морском госпитале в Севастополе. Колена у меня, по сути, не было. Собирали по кускам. Нога укоротилась, и почти 2 года я провел в госпиталях, в том числе и в Москве, и в санаториях. А дом в Ялте так и не купил. Дела закрутили, не до этого было. Летом 43-го, когда уже погоны ввели, прошел медкомиссию, признали ограниченно годным. Сам в шоке. Ничего, надел форму, мне дали генерал-полковника и наградили 2-й звездой героя. Квартиру получил в Москве. И так до конца войны служил в генштабе. Ходил с палочкой, обувь была специальная, та, что на искалеченную ногу имела каблук длиннее. Но передвигаться я мог. Когда Германия капитулировала, а наши союзные войска, участвующие в штурме, праздновали победу, я в тот же день получил добро на выход в отставку, что и сделал. Сталин сдержал свое слово, не забыл. Что рассказать? Крым я отстоял. Его 2 пытались взять, но оборона была серьезная, высокоэшелонированная, и даже десанты с моря немцам не помогли. Жуков не стал удерживать Киев, как я держал оборону Минска. Войск между немцами и Москвой не было. Вывел он не так и много, но создать новую передовую ему все же удалось. А там и другие силы перекинули. Немцев задержали, хотя к Москве в декабре они все равно вышли. Упорные. Минск продержался до весны. После зимнего наступления под Москвой, когда вражеские дивизии были отброшены и началось наступление на север, наши из Минска ударили навстречу. В общем, освободили. Более того, пошли дальше на север по Прибалтике и, выйдя к морю, отрезали массу войск, рвавшихся к Новгороду и Ленинграду. Котел был огромный, почти 1,5 миллиона солдат и офицеров, и переваривали этих солдат мы почти полгода. Около 300 тысяч солдат и офицеров немцы вывезли морем, примерно 100 тысяч утонули. Около 800 тысяч мы взяли в плен, когда разрезали этот котел на несколько небольших. Ну а потом дальнейшее наступление. Здесь Сталинграда, переломного момента в войне, не было, а был Северный котел, так его называли. Именно после него, как решили вопрос с окруженными немцами, и началось наступление. Мы бы и раньше войну закончили, но я просил, доказывал, что нужно действовать с меньшими потерями. Где-то я одерживал верх, где-то не получалось. По последним подсчетам, мы потеряли 16,5 миллионов. Меньше, чем раньше, но можно было и еще меньше. Так я считал.